Кипер очнулся, услышав на улице шум автомобиля. Свет фар скользнул по деревьям. Он подошел к окну. Машина стояла на асфальтовом въезде. Велосипеда на крыше не было, но все равно он узнал. Он узнал этот козырек на ветровом стекле, этот каретный овал окон, и заметался по комнате. Он подумал, что да, так все и должно быть. Самый тоскливый и тягостный день может кончиться счастьем. Долли права. Мы не можем, не должны душить живой поток жизни своими хитрыми планами. Надо помнить об этом и верить, и надеяться, и ждать. Иначе ты легко отдаешь себя мраку и отчаянию без боя. И даже если отчаяние пощадит и обойдет тебя стороной, ты уже побежден, никому не нужен, как дряхлый-дряхлый старик. У стариков слишком малы поля надежды, поэтому мы держимся от них в стороне. Нужно хвататься за любой ее проблеск, за любой квадратный дюйм, и тогда ты жив, молод, непредсказуем. Кипер снова подошел к окну. Фонарь у входной двери приветливо заливал желтым светом подъехавший автомобиль. Блеснул на открывшейся дверце. Легко извлек из мрака крупную мужскую фигуру, ступившую на асфальт. И пока Роберт Кордуран шел к дому, Кипер почему-то вспомнил пушку, стреляющую теннисными мячами, и раскрывающуюся в полете сеть, и вскипающие потоки пены, которым ничего не стоило бы перегородить узкий проход к его дому. Но нет. В доме не было даже бейсбольной биты, даже каминной кочерги, даже клюшки для гольфа. Режиссер фирмы «Крылатый Гермес» был найден мертвым в своем доме. По предварительным данным, тело было раздавлено неизвестным животным. Роберт надвигался, тяжелый и плотный, как дюгонь. Потом исчез под дверным навесом. Сейчас раздастся звонок в дверь, или гудение лифта, или рычание. Произойдет прижизненное переселение душ. Голова на жирафьей шее появится в окне и скажет с укором: «Ах, вот ты где! Ну-ка, выходи! Пора нам, наконец, поговорить как мужчина с мужчиной». 1:05. Роберт. На следующий день адвокат Ларри поджидал Кипера в студии с утра. Он выглядел озабоченным, усталым, обиженным. «Нам о многом нужно поговорить», — сказал он. «Вчера после вашего ухода, или, скажем, после вашего бегства, я беседовал с другими, и они проявили гораздо больше внимания. Шли навстречу. Честно припоминали то, что происходило 3 года назад. Не пытались увиливать, прятаться за всякие цветущие деревья. Рассказали, как проходили съемки рекламной ленты про эту злосчастную кровать, про ковер Алладина. Фотограф Багразян вспомнил, например, одно слово, употребленное вами. Вы припоминаете? Это слово может оказаться ключевым, даже роковым. Ну, роковые слова — моя специальность. Я говорю их каждый день. Это было слово из древнеримской истории. Или древнегреческой. Да? Может быть, я сказал... «Возлежать?» «Нет, другое. А я почти уверен, что это было возлежать, возлежали. Теперь я припоминаю. У меня как раз тогда родилась идея, идея возродить древнеримский обычай». «С чего мы решили, что нужно сидеть вокруг стола на стульях? Древние римляне возлежали, а они были не дураки. Они завоевали почти весь мир и управляли им чуть не 1000 лет. Неплохо управляли.